Глава 9. О том, как наши герои узнали кое-что важное. Позднее все согласились, что Джилл была в тот день просто в ударе. Как только король со свитой отправился на охоту, она стала бегать по всему замку и задавать вопросы в таком невинном детском духе, что никто ничего не заподозрил. Хотя язычок ее ни на минуту не умолкал, она не говорила, она лепетала, хихикала, любезничала со служанками, фрейлинами и старыми великанами, у которых дни охотничьих забав были уже позади. Она сносила поцелуи и ласки многочисленных великанш, называвших ее бедняжкой, не объясняя, правда, почему. Особенно она подружилась с поваром и узнала очень важную вещь. На кухне был черный ход, через который можно выбраться из замка, минуя дворы гигантские ворота. На кухне она притворилась страшно голодной и съела все поджарочки, которые удалось наскрести обрадованным кухаркам. Наверху среди дам она спрашивала, как одеться на праздники, и долго ли ей разрешат побыть со всеми, и сможет ли она потанцевать с каким-нибудь малюсеньким великанчиком. А потом ее просто в дрожь бросало, когда она вспоминала об этом. Она наклоняла головку на бок, как полная идиотка. Великаны, они же взрослые, тут же умилялись. И, встряхивая кудрями, сюсюкала: «Ах, никак не дождусь завтрашнего вечера, как медленно время идет». Тогда некоторые прикладывали к глазам огромные носовые платки, словно собираясь заплакать: «Какие они славные в этом возрасте!» — сказала одна великанша другой. — Такая жалость, что... Юстас и Хмур тоже старались изо всех сил, но у девочек такие штуки получаются лучше, чем у мальчиков, а у мальчиков лучше, чем у квакли. Позже случилось то, от чего им еще больше захотелось сбежать. Второй завтрак им накрыли в огромной зале на маленьком столике у камина. Метрах в 10 от них за большим столом завтракало человек 7 старых великанов. Они так шумели, что дети вскоре перестали обращать на них внимание, как не обращают внимания на уличный шум. Все ели холодную солонину, которую Джилл до сей поры не пробовала, и вдруг Хмур так изменился в лице, что бледность проступила даже сквозь серовато-болотный цвет его кожи. «Не ешьте больше», — сказал он. «А что такое?» — шепотом спросили дети. «Вы не слыхали, что они говорят? Отменный задок, значит, тот олень просто врал». «Почему?» «Ну, когда его поймали, он сказал: не убивайте меня, я жесткотелый, я буду вам не по вкусу». Джилл не сразу поняла смысл этих слов и вздрогнула только тогда, когда Юстас просто вытаращил глаза от ужаса. «Значит, мы едим говорящего оленя», — сказал он. Открытие это подействовало на них по-разному. Джилл, не привыкшая к этому миру, просто жалела бедняжку оленя. Юстас, побывавший здесь раньше и друживший с говорящими зверями, пришел в ужас. А Хмур, урожденный нарниец, был почти в обмороке. «Мы навлекли на себя гнев Аслана», — сказал он. «Вот что значит не следовать знакам. Вероятно, на нас падет проклятие. Нам бы зарезаться этими ножами, но нельзя, запрещено». Никто из них не мог больше есть, и они тихо выскользнули из зала. Близилось то время дня, на которое они наметили побег, и волнение их усилилось. Они слонялись по переходам, ожидая, когда кругом все стихнет. На кухне убирали и мыли посуду, и было истинным мучением ждать, когда великанши уйдут. Наконец осталась одна старая великанша. Она суетилась без всякого толку, и путешественники с ужасом поняли, что она вовсе не собирается уходить. «Ну, дорогие мои, — проговорила она, — с работы я управилась. Поставим-ка чайничек, напьемся чайку, отдохнем немножко. Загляните-ка все, не будьте паиньками, и скажите, открыт ли черный ход?» «Да, открыт», — сказал Юстас. «Вот и хорошо. Я всегда оставляю его открытым, чтобы киска могла погулять». Затем она села на стул и положила ноги на другой. «Можно бы и вздремнуть», — протянула она, — «если только эти чертовы охотнички не вернутся слишком скоро». Дети обрадовались, когда она сказала «вздремнуть», и скисли, услышав про охотничков. «А когда они возвращаются?» — спросила Джилл. «Кто их знает?» — ответила великанша. «Ну, посидите тихонько, мои лапочки». Они отступили в дальний конец кухни и уже собирались шмыгнуть в сени, как вдруг великанша приподнялась, открыла глаза и отогнала муху. «Надо подождать, пока она совсем не уснет», — прошептал Юстас, — «иначе все пропало». И они сгрудились в углу, выжидая и наблюдая. А великанша никак не успокаивалась. Когда они думали, что она уже совсем заснула, она шевельнулась снова. «Мне этого не вынести», — подумала Джилл, и, чтобы отвлечься, осмотрелась вокруг. Прямо перед ней стоял чистый широкий стол. На нем было два блюда для пирогов, конечно, гигантских. Джилл подумала, что она вполне могла бы улечься на одном из них. Лежала там и открытая книга. Взобравшись на скамью у стола, Джилл заглянула в книгу и прочитала. «Дикая утка. Из этой птицы можно приготовить множество вкусных блюд. Поваренная книга», — равнодушно подумала Джилл и оглянулась через плечо. Глаза у великанши были закрыты, но спала она не очень крепко. Джилл снова посмотрела в книгу, перевернула несколько страниц, и сердце у нее чуть не остановилось. Там было написано «Человек». Это изящное и двуногое с давних пор считается деликатесом, составляет традиционную часть осеннего праздника, подается между рыбой и мясным. Каждый человек... Дальше она читать не могла. Великанша заворочилась и кашлянула. Джилл подтолкнула локтем друзей и указала на книгу. Юстас прочитал про человека и побледнел, а Хмур полистал и обнаружил такие строки. «Квакль-бродякль! Некоторые авторитеты считают эту дичь совершенно непригодной в пищу из-за ее запаха и грязной окраски. Однако запах можно уменьшить, если...» Джилл легонько тронула руку Юстаса. Все трое посмотрели на великаншу. Рот ее был слегка приоткрыт, а из носа шел звук прекраснее всякой музыки. Она храпела. Сейчас надо было на цыпочках, но не слишком быстро, едва дыша, выбраться через сени. У великанов там пахнет гнусно, в бледный свет зимнего полдня. Вскоре они стояли на самом верху узкой неровной тропы. К счастью, справа от замка виднелся разрушенный город. Через несколько минут они снова шли по широкой крутой дороге, спускавшейся от главных ворот. Сейчас их можно было увидеть из любого окна, а окон было не два и не пять, все 50. Земля поросла такой низкорослой травкой, что в ней могла спрятаться разве что лисица. Кругом было много гальки и плоских камней. А хуже всего... На детях осталась одежда, которую вчера дали великаны. Хмуру вообще ничего не сгодилось. На Джилл было яркое зеленое платье, слишком длинное для нее, и алая мантия, отороченная белым мехом. На Юстасе алые чулки, голубой камзол, синий плащ, шпага с золотой рукоятью и шляпа с пером. «Ну и цвета у вас», — пробормотал Хмур. «Недурно смотритесь зимним днем. Самый плохой стрелок не промахнется. Кстати, о стрелках. Плакали наши луки. Наверное, одежды эти не греют. Да, я совсем замерзла», — сказала Джилл. Несколько минут назад на кухне Джилл думала, что самое трудное — выбраться из замка. Теперь она поняла, что опасности только начинаются. «Спокойно, спокойно», — проговорил Хмур. «Не оглядывайтесь, не спешите. Притворяйтесь, что мы на прогулке. Тогда никто ничего не заподозрит. Как только поймут, что мы сбежали, дело плохо». Разрушенный город был дальше, чем надеялись Джилл, и Юстас, и Хмур. Вдруг послышался какой-то шум. Юстас и Хмур замерли. Джилл спросила, что это? — Охотничий рог, — прошептал Юстас. — Не бегите, — сказал Хмур, — ждите моего знака. Джилл не удержалась и обернулась. В полумиле от них, ближе к замку, возвращалась охотничья кавалькада. Вдруг загрохотали великаньи голоса, раздался лай и крики. — Нас увидели! Бежим! — приказал Хмур. Джилл подхватила юбки, ах, как трудно в них бежать, и припустила изо всех сил. Опасность надвигалась, звуки горна становились все громче. Король кричал: «За ними, в погоню, а то у нас не будет пирога с человечиной!» Джилл быстро отстала. Она путалась в платье, скользила на шатких камнях, задыхалась, волосы забивались в рот, собаки лаяли все ближе. Надо было бежать вверх, в гору, по скалистому склону, к нижней ступени гигантской лестницы. Она представить себе не могла, что они будут делать, когда доберутся до нее. Квакль бежал впереди. Добежав до нижней ступени, он остановился, огляделся и юркнул в какое-то отверстие. Быстро мелькнули и исчезли длинные паучьи ноги. Юстас помедлил и тоже исчез за ним. Джилл, едва дыша и пошатываясь, достигла дыры минутой позже. Это была просто щель между камнями, шириной футов 3 и фут высотой. Пришлось лечь лицом вниз и проползти туда на животе как можно быстрее. Джилл казалось, что в ее каблук вот-вот вцепятся собачьи зубы. — Быстрей, быстрей, ко мне, завалим вход! — послышался из темноты голос Хмура. Внутри была тьма кромешная, и только через отверстие, откуда они вползли, шел тусклый свет. Мелькали руки Юстаса и лягушачьи лапы Квакля, они сбивали проход камнями. Тут и Джилл стала ощупью искать большие камни и передавать дальше. Когда собаки подоспели, щель была заделана. Теперь, конечно, внизу стало совсем темно. «Быстрее вперед!» — прозвучал голос Хмура. «Давайте возьмемся за руки», — сказала Джилл. «Что ж, это можно», — сказал Юстас, но они не сразу нашли друг друга в темноте. Собаки громко сопели и принюхивались по ту сторону каменной преграды. «Попробуем встать в полный рост», — предложил Юстас. Это удалось. И шаря ногами, натыкаясь на камни, они начали продвигаться в темноту. Джилл шла последней и очень жалела, что она не в середине. Вдруг Хмур оказался у скалистой стены. Они свернули немного вправо. Дальше было очень много поворотов. Джилл перестала понимать, куда они идут, и уже не знала, где же был вход в пещеру. «Еще вопрос», — звучал впереди голос Хмура. «Не лучше ли вернуться назад, если это возможно? И стать пирогом для великанов, чем плутать в утробе холма, где, скорее всего, живут драконы. Кругом глубокие ямы, вода и... О, что это? Берегитесь, я...» Дальше все шло очень быстро. Раздался крик, послышался свистящий звук, и Джилл обнаружила, что она скользит. Все быстрее и быстрее по склону из мелких камешков. Даже если бы удалось встать, что толку? Ноги все равно скользили по щебню. Но Джилл не стояла. Она ехала лежа. И чем дальше они съезжали, тем больше камней и земли вовлекалось в поток. Так что и камешки, и они сами катились все быстрее. По крикам и брани своих друзей Джилл поняла, что многочисленные камни, сыпавшиеся из-под нее, попадали в них. Она неслась с дикой скоростью, не сомневаясь, что на дне разобьется. Однако она не разбилась. Ушибы болели, по лицу текла кровь, вокруг нее и даже над ней возвышались кучи земли и гальки, так что ей было не выбраться. Тьма стала такой плотной, что открывай глаза, закрывай, ничего не менялось. Звуков тоже не было. Так настал самый страшный миг в ее жизни. Она подумала, что она одна, что остальных уже нет. И тут услыхала, что рядом кто-то шевелится. Через миг-другой все трое дрожащими голосами сообщали друг другу, что кости у них, кажется, целы. «Нам отсюда не выбраться», — сказал голос Юстаса. «А вы заметили, как здесь тепло?» — сказал голос хмуро. «Это значит, мы глубоко внизу. Пожалуй, не меньше мили». Чуть позже он добавил, «кремень и огниво потерялись». Снова никто не ответил. Потом Джилл сказала, «пить хочется». Никто не говорил, что делать дальше, ибо делать было нечего. В этот момент они даже не боялись. Так они все трое измучились. «Не скоро, очень не скоро», — прозвучал очень странный голос. Они сразу поняли, что он принадлежит не тому, кого они надеялись услышать, не Аслану. Это был глухой, мрачный, я бы даже сказал, черный голос. Он произнес, «Что вы здесь делаете, жители наземья?»